Что ты сделал? Ничего особенного. Простейшие заклинания изменения физических характеристик. В данном случае, шампанское стало кислотой. Да ты хоть понимаешь, что ты сделал, идиот. Попрошу вас не оскорблять меня. То, что вы супруга императора, не дает вам права. Договорить не получилось. Риас перебила монолог идиота. Заткнись. Ты хоть осознаешь, что ты сейчас сделал? Ты облил кислотой родную мать Иссея, мать императора, простой человек, как досадно. Ты. Сознание застыло. Пространство задрожало от невообразимого уровня энергии. Часть присутствующих просто потеряла сознание. Остальные едва держались. Массивные лампы под потолком с треском лопнули, погрузив помещение в тьму. Но продлилось это недолго. В щелях двери комнаты, в которой находились Сазикса и Иссей, полыхнуло алое пламя. Одним мощным выплеском обе половины сорвало с петель. Внутреннее пространство комнаты полыхало. Языки пламени выписывали причудливые узоры. Из этого ада вышел император. Каждый шаг Иссея оставлял на мраморной плитке горящие следы. А от уровня энергии с треском повылетали стекла. Тишину в помещении нарушил рев ветра. Добравшись до сидящей на полу Мики, Хёда сел на одно колено и взял маму за плечи. Шатенка подняла голову. Дракон сгустил перчатку доспеха и приблизил ее к пострадавшему лицу. Когти расслоились на сотни миниатюрных пластинок. Сняв маску, дракон взялся за восстановление поврежденных участков. Притом настолько аккуратно и грациозно, что Мики даже не цыкнула от боли. Спустя минуту, Шатенка уже разглядывала лицо сына здоровыми глазами. Иссей, Шатен подхватил маму на руки и поставил на пол. Риас не решалась подойти. Невооруженным глазом было видно. Иссей в ярости. Следующее движение было слегка неожиданным. Дракон обнял маму и поцеловал в лоб. Надо же, какие нежности. Хёда бросил взгляд на стоящего рядом демона. Уловив на себе взгляд, он едва дернулся. Что-то не так, хотя, конечно же, наверное, грустно осознавать, что ваша мать так слаба и невзрачна. А у тебя стальные яйца, я погляжу. Громовой раскат низкого баса чуть не свернул мозг в трубочку. Демон попытался вернуть себе спокойствие, но получалось слабо. Че, что, простите, я не совсем вас понимаю. Все ты понимаешь, червь. Хотел сделать меня своим врагом. Поздравляю, у тебя это получилось. Теперь мой ход. Иссей, Мики попыталась взглянуть в сторону, где стоял собеседник дракона, но Хёда не дал, плотнее прижав ее к себе. Послышался звук, похожий на треск льда. Что вы хотите, Треск разлетевшегося на куски позвоночника прервал речь. В животе собеседника красовалась приличных размеров сквозная дыра. Прежде чем он смог что-то прохрипеть, спаренный залп двух орудий снес ему голову, затем руку, вторую, левую ногу, следом правую. Последний залп превратил в кровавую пыль то, что осталось. Орудия растворились в дым. Хёда одним движением перенес себя вместе с Мики и Риас к месту, где стояли остальные девочки. Отпустив маму, Шатен оттолкнулся от земли и, раскинув массивные металлические крылья, осмотрел присутствующих. Между когтей перчатки доспеха образовался небольшой красный шарик. От шарика в направлении 23 представителей семейств вырвались тонкие лучи, остановившиеся от них в 20 сантиметрах в виде небольших сфер. Сферы растворились, представив нечто похожее на небольшие красноватые чешуйки. Возьмите их и поместите на территории вашего поместья. Хотите, закопайте, хотите, засуньте на башню, это не важно. В случае нападения, они защитят ваши владения от уничтожения. Платить валютой мира людей в количестве 30 тысяч в месяц с одного поместья. Передавать деньги будете через Сазикса. На этом сбор окончен. Хёда развернулся спиной и опустился на пол. Массивные крылья укрыли под собой семейство дракона. В последнее мгновение перед тем, как пламя перемещения поглотило их, Хёда бросил взгляд через плечо. Этот взгляд ощутили на себе все. Дикий, пронизывающий до мозга костей. От этого взора ничто не скроется. Вспышка пламени поглотила семейство императора, после чего схлынула. Напряжение, витавшее в воздухе, в мгновение улетучилось. Сазикс выдохнул. Ну, по крайней мере, обошлось малыми жертвами. Бросив взгляд на кровавую лужу у стола с закусками, владыку передернуло. Будем считать, что нам повезло. Прошу прощения, владыка Сазикс. А нам точно надо брать эти чешуйки с собой? Да, сделайте, как он сказал. Иссей чертовски принципиален. Главное, не задерживайте оплату. На этом все, как скажете. Мужчина в возрасте, пришедший со своей супругой, поклонился и направился к выходу. Сазикс размял плечи. Сколько ни смотрю, а до сих пор удивляюсь, каким он может быть диким. Настоящий дракон. Выдохнув, владыка направился провожать гостей. Том 4, глава 72. Внезапное открытие. Девочки переместились в главный зал дома. Хёда развалился на диване, запрокинув голову. «Исей, мы можем чем-нибудь помочь, все в порядке. Готовьтесь ко сну, девочки, я сейчас». Хёда исчез из комнаты и оказался в детской. Ария и симфония вздрогнули. «Исей, сама, званый вечер закончился, да, можете возвращаться к работе, как пожелаете». Подопечные поклонились и покинули комнату. Хёда взял бодрствующих дочерей на руки и сел на пол. Крохи развалились на мягком ковре и принялись играть с теплыми металлическими перчатками, разглядывая каждую пластинку. Рисса, недолго думая, попыталась укусить указательный палец. «Ну же, Рисса, это несъедобное. Неужели проголодалась?» У Крохи заурчал животик, а личико скривилось. Казалось, еще немного, и она заплачет. Ситуацию внезапно решила Айсура. Сестра обняла Риссу и захихикала. «Отвлечь получилось. Вы же мои хорошие. Сейчас, подождите немного». Хёда сгустил печать общения. «Риас, ты уже легла?» «Нет, что-то случилось. Рисса проголодалась. Сейчас подойду. Ясаку позвать, если она не спит, то позови. Вдруг Айсура тоже захочет есть». «Хорошо, сейчас придем». Хёда продолжил наблюдать за тем, как Айсура отвлекала сестру, не давая ей заплакать. Риаса и Ясака пришли через пару минут, одетые в шелковые ночные платья. Упругие бедра опоясывали сексуальные кружевные трусики. Риас взяла Риссу на руки и села на небольшой диванчик. Ясака, в свою очередь, села рядом с Айсурой и взяла ее за ручки. Кроха засмеялась и обхватила один из пушистых хвостов. «Тебе очень нравится, да, Айсура?» Закончив кормление, Риаса и Ясака уложили их спать, после чего сопроводили дракона в главную спальню, положив его ладони на свои ягодицы. «Кто-то хочет продолжить веселье, начатое прошлой ночью?» «Ага, я была бы не против». Барышни кокетливо подстегивали шатена. «Ну раз так, металлические крылья подхватили девушек». Хёда бодрым шагом направился в комнату Ясаки. «Спать вы у меня сегодня не будете». Жены налились краской и принялись смущенно отнекиваться, но уже понимали, что просто так их не отпустит. Добравшись до спальни, Хёда, недолго думая, приступил к плотским утехам, начав от самой двери. Девушки были приятно удивлены такой внезапной остервенелостью супруга, но решили поддаться его желаниям. Хёда буквально сорвал с них кружевные трусики, и в следующее мгновение обе фигуры оказались на кровати. Настроение дракона читалось невооруженным взглядом. Желание, дикая, животная страсть хлестала через край, а концентрация феромонов за считанные секунды достигла такого уровня, что сознания провалились в пучины блаженства. Хёда одним движением оказался на кровати, нависнув над женами. Массивные крылья уперлись в пол, давая возможность дракону запустить загребущие руки в самые интимные места. Шелковые платья были тут же распахнуты, а мягкие, упругие сиськи обеих были подвергнуты массированному массажу. Хёда то и дело впивался губами в розовые вершины, заставляя срываться сладкие стоны. Веселье постепенно набирало обороты, и спустя полчаса терзаний превратилось в настоящее дикое спаривание. При этом дорогие жены отбросили всякую скромность и дали волю скрытой в них похоти. Спустя еще полчаса к оргии подключилась Акина, которая по извращениям дала фору и Риас, и Ясаке. Закончилось все лишь тогда, когда на часах высветилось 7 утра. Небольшую дрему дракона протяженностью 2 часа прервало шуршание под одеялом. Хёда открыл глаза. Тело чувствовало ощутимый вес и тепло, словно его обнимали и справа, и слева. Взяв край одеяла и подняв его вверх, взору шатена предстало то, чего он вообще не ожидал. Его разглядывали две пары глаз, желтые и фиолетовые. Локоны цвета вороньего пера и локоны цвета каштана плавно огибали хрупкие плечи. К торсу дракона прижимались две пары груди, мягкие, теплые, упругие. «Мама, Сюрисан, вы что тут делаете? Доброе утро, Исей-Исей». Том 4, глава 73, дамы. Хёда замер как статуя, не зная, как реагировать на нахождение под одеялом Виневрана и Сюри. Притом, мало того, что они там находились, так еще как, абсолютно голые, прижимающиеся к нему своими телами, и в наглую пытающиеся возбудить дракона. «Спрошу еще раз, что вы обе делаете здесь, в такое время и в таком виде?» Слово взяла Виневрана, поскольку Сюри с расплывшимся от вожделения лицом была готова исцеловать торс дракона. Голосок леди Гримари был мягким, спокойным, завораживающим. Словно она себе целью назначила свести дракона с ума, говорила она с короткими паузами, будто аккуратно подбирая слова. «А у тебя, очень, сильное чутье, Исей. Спасибо за комплимент, Но я повторюсь, что вы тут делаете? Ладно тебе, не будь таким злюкой. Но все же, Виневрана приложила указательный палец к губам дракона. Не стоит кричать, будет плохо, если Риас и Акина проснутся. Об этом я и говорю. Вы осознаете, что произойдет, если они проснутся? Даже если и так, леди Гримари сместилась выше и поравнялась с Иссеем, смотря ему прямо в глаза. Разве это не возбуждает? Осознание того, что нас могут поймать в любую секунду. Меня это дико заводит. Хёда скривился. Как бы он ни отнекивался, данная ситуация очень хорошо подогревала его. Осознание нахождения двух весьма привлекательных, горячих милф на таком расстоянии, что в некоторых местах оно равнялось нулю, раскаляло нервы. И в то же время понимание, кем именно являются эти дамы, подогревало еще сильнее. Ну же, тебя ведь все это тоже заводит. Правда? Виневрана отклонилась в сторону и легонько прикусила ухо Иссея. Шатен дернулся. Где-то внизу раздался возглас Сюри. Шатенка взглянула вниз. Глаза удивленно распахнулись. Надо же, что это тут, у нас? Проведя рукой вдоль торса и живота, едва касаясь их пальцами, Виневрана добралась до готового к действию органа и резко обхватила его у самого основания. Шатен скрипнул клыками. Тебе ведь нравится? Да, можешь не отвечать. На лице написано, что нравится. Тогда я продолжу. Кисть направилась вверх. Добравшись до кончика, тонкие пальцы сместились и принялись массировать горячую пульсирующую плоть. Похоже, дракончику нравится. Что думаете, Сюри-сан? Но, судя по всему, вторая дама была уже не здесь. Единственным, что интересовало сейчас Сюри, был пульсирующий перед ее лицом орган. Слегка высунув кончик языка, старшая Химеджима прошлась им по всей длине. Леди Гримари тактично убрала руку. Завершив движение, Сюри округлила губки и медленно, смакуя каждый сантиметр, опустилась вниз, впуская мужское достоинство в свой ротик. Опустившись до самого низа, при этом не издавая привычные для этого процесса клокочущие и давящиеся звуки. Подержав его внутри несколько секунд, Сюри подняла голову вверх, провела языком несколько кругов вокруг кончика и вновь опустилась вниз. Процесс продолжился, с постепенно нарастающей скоростью. Когда громкость шипящего сквозь клыки воздуха стала опасной, за дело взялась Виневрана. Аккуратно взяв грудь рукой, шатенка всунула затвердевшую розовую вершину в рот дракона. Шатен мгновенно впился в нее губами. Одной рукой Иссей вцепился во вторую полусферу и принялся ее мять. Вторая рука невольно схватилась за голову Сюри и в последний момент толкнула ее вниз. Порция белого молока хлынула в горло девушки. Шатен убрал руку и слегка обмяк. Сюри закинула спавшие локоны за ухо и медленно подняла голову. Проглотив полученное, Сюри облизнула губы. «Думаю, нам надо переместиться в более спокойное место». Печать перемещения Гримари заставила всю троицу очутиться в комнате Виневраны. «Вот так будет лучше». Внезапно для обеих пространство на мгновение наполнилось удушающей силой, такой, что сознание чуть не потрескалось. И в следующее же мгновение произошло абсолютное разрежение пространства во всех возможных полях. Виневрана и Сюри даже не смогли осознать, что произошло. Ситуация длилась не более 3,5 секунд, по истечении которых обе милфы оказались прижатыми к кровати. Шатен навис над ними. Каждый мускул был напряжен словно сталь. Сюри не могла различать потоки энергии вокруг них, а вот ее подруга вполне. Леди Гримари кожей ощущала горячие сгустки ауры, что кружились вокруг них. Некоторые из них едва касались бархатной, светлой кожи, заставляя обеих вздрагивать от доселе невиданного, но такого возбуждающего ощущения. Хёда чуть спустился вниз, отчего мышцы чуть ли не скрипели, а голос дракона стал низким, властным, практически утробным, словно драконьим. «Нечестно так делать, Виневрана. Я ведь уже давно не мальчик, и использовать такие грязные трюки, чтобы получить чего хочешь, ты очень плохая девочка. А ты, Сюри, не так давно вернулась с того света, а уже хочешь наверстать 200 лет? Вы плохие девочки. Плохие, похотливые милфы, позарившиеся на великого дракона». Одним движением Хёда оттолкнулся от кровати и встал на ноги. Властный голос раздался вновь. «Кажется, плохих и похотливых девочек надо наказать. Вы так не думаете?» Дамы медленно раздвинули ноги и, положив ладони на внутреннюю часть бедер, слегка оттянули края норок. «Да, мы плохие девочки. Плохие-плохие, похотливые милфы, и нас надо наказать. Том 4, глава 73.1. Дамы. Хёда лежал на кровати, раскинув руки. Виневрана и Сюри лежали рядом, прижавшись к Эссею с обеих сторон. Дамы водили руками по торсу и тихо перешептывались с Шатеном. «Спасибо тебе, Эссей. Спасибо. За что? За все. Теперь нам стало намного легче. Правда ведь, Сюри?» «Да, ни за что. Ладно, милые дамы, осталось только объяснить все это Риасиакина. Надеюсь, они меня не прибьют». «Объяснять? Зачем им объяснять? Как это зачем? Ты же не думаешь, что все можно оставить так?» Виневрана приложила палец к губам Шатена. «Именно. Пусть это будет нашим маленьким секретом. Время от времени мы будем звать тебя, чтобы ты наказал нас, по всей строгости. Мы ведь похотливые милфы. Как же меня это все-таки возбуждает, я прям не могу. Хочу продолжения. Сейчас». Сюри отодвинулась чуть в сторону. Виневрана перекинула через Эссея ногу и нависла над ним. Массивная грудь уперлась в торс дракона. Промежностью же, леди Гримари принялась натирать мужское достоинство, приводя его в боевое состояние. Многого не потребовалось. Спустя несколько секунд, Виневрана ощутила, что горячий предмет заметно приподнялся, уперевшись в лобок. Приподнявшись чуть выше, девушка позволила желающему органу проскочить дальше и встать вертикально. Сев на Шатена, Виневрана принялась тереться попой об пульсирующее мужское достоинство. На лице читалось блаженство и желание. «Какая я все-таки плохая девочка. Меня надо срочно наказать. Похотливая милфа хочет, чтобы ее отшлепали. Еще и еще». Опустившись обратно, Гримари уперлась сначала рукой, потом грудью в торс Шатена и зашептала прямо в ухо. «Плохая девочка хочет, чтобы ее отшлепали до потери памяти. Хочу, чтобы ты взял меня прямо здесь и сейчас. Хочу, чтобы ты проник в меня. Хочу ощутить тебя внутри. Прямо сейчас. Я отдамся тебе вся без остатка. Можешь делать со мной что хочешь, только накажи меня. Хочу потерять сознание от удовольствия. И даже после этого бери меня. Я похотливая милфа, и сейчас я хочу только этого. Меня надо наказать». Сильные руки вцепились в мягкую попу и принялись наминать ее как тесто. «Да, вот так, мне их, царапай, накажи меня». Перехватившись пальцами чуть ниже бедер, Хёда приподнял нижнюю часть тела Виневраны, так, что ноги оторвались от кровати. «О, а это что-то новенькое. Неужели дракончик влился в процесс? Ну давай же, я знаю, как ты этого хочешь». Пульсирующий орган находился в нескольких сантиметрах от заветного лона. Внезапно Хёда ощутил легкий поцелуй на самом кончике. И это хватило. Белая жидкость хлынула наружу, забрызгав лицо Химеджимы. «Ой, как яро!» Тишина. Даже не дав Сюри времени на то, чтобы почистить остатки, Шатен одним мощным толчком вогнал по самые шары, притом в то отверстие, которое обычно для этого не предназначено. У Виневраны чуть искры из глаз не посыпались. Не давая привыкнуть к новым ощущениям, Хёда начал яростно долбить хрупкую попу. Виневрана в свою очередь просто отдалась ощущениям. Полностью облокотившись на Эссея и вытянув руки, леди Гримари оставалось лишь принять сие наказание и ждать, пока Шатен насытится. Прошло уже 3,5 часа с момента, как Виневрана затребовала добавки наказания. Сюри тоже в полной мере поучаствовала в процессе совокупления. Хёда успел облюбовать всю комнату, включая подоконник, небольшой столик, большой мягкий палас на полу. Обе дамы уже давно потеряли счет полученным белым порциям, притом не только в сладкое место, но и в попу, и в рот. За 1,5 часа до окончания, дракон озверел в конец. Клонировав мужское достоинство, он принялся насаживать обеих милф одновременно. Долбил их так, что у них закатились глаза, а разум был на грани провала в бессознательное состояние. Хёда уложил Сюри грудью на кровать и Виневрану поверх. Взору открылась прекрасная картина двух упругих попок. Вцепившись руками в мягкие бедра, Шатен чуть толкнул леди Гримари вперед, отчего ее грудь оказалась на затылке Химеджимы. За спиной послышался свист воздуха. Одним резким движением Шатен загнал оба органа во влажные лона жаждущих, вызвав оглушительные стоны. Обеих утопило в наслаждении с головой. Сделав несколько мощных толчков, Шатен нарастил скорость и входил быстро, но при этом настолько глубоко, что достигал самых глубин. Кровать ходила ходуном. Хёда схватил обе пары тонких запястья и потянул их на себя. Две хрупкие талии инстинктивно выгнулись. Соображать что-либо не получалось вовсе. Сильные толчки провоцировали микромипульс в двух опьяненных сознаниях. Отпустив одну пару запястий, освободившейся рукой Хёда аккуратно провел по тонкой шее Виневраны, после чего взялся за скулы и откинул ее голову назад. Гибкости леди Гримари можно было только позавидовать. На грани оргазма Хёда свил губы в поцелуе, нахально протолкнув язык в рот шатенки. Хлюпающие звуки стали реже, но громче. Произведя последний толчок, Хёда завершил процесс совокупления, подарив обеим умопомрачительный оргазм. Дракон отпустил запястья девушек, дав им свободу действий. Но потонув в наслаждении, они лишь медленно сползли вперед и рухнули на кровать в разные стороны. Хёда медленно, но верно выравнивал ритм дыхания, любуясь представшей картиной. Две милфы находились в состоянии близком к экстаз-аффекту. Они не отдавали себе отчет о том, что вообще происходит вокруг. Иссей, Хёда замер. Знакомый голос мгновенно привел шатена в чувство. Обернувшись в полоборота, он заметил в дверном проеме обладательницу кроваво-красных волос. Ряс. Девушка смотрела на него с немного непонятным выражением лица. Через 20 минут в главном зале. А я это как бы понял. Буду. Ряс закрыла дверь. Послышались удаляющиеся шаги. Дьявол. Кажется, мне конец. Том 4. Глава 74. Месяц. Хёда смог привести улетевших от блаженства Виневрану и Сюри в чувство, и рассказал о том, что Риас поймала их с поличным. Она все видела, да, зашла почти в тот же момент, как мы закончили. Отпираться было бессмысленно. Ну и ну, что же теперь будет? Понятия не имею, но уверен, что просто так это не закончится. Думаю, что Якина уже знает. Вот это проблема. Что будем делать? Ну а что мы здесь можем сделать? Примем наказание, и я уверен, оно будет не из простых. Ладно, я пойду первым. Как будете готовы, спускайтесь вниз. Хорошо. Хёда спустился на первый этаж и прошел до главного зала. Лишь войдя в него, дракон ощутил атмосферу напряжения, стоявшую плотной стеной. Риас и Акина сидели там, и как только Иссей появился в поле зрения, взглянули на него. Ощущения дракона кричали о том, что на него смотрят две хищницы. Риас, садись, Иссей. Хорошо. Хёда сел на диван напротив. Итак, у тебя есть что сказать в свое оправдание? Нет, не думаю, что в такой ситуации вообще есть какое оправдание. Молодец, что ты это понимаешь. Но все же мне хотелось бы тебя выслушать. У тебя же есть своя версия происходящего. Ну раз так, то хорошо. Утром я проснулся от ощущения, что под одеялом что-то ерзает. Поднял его, там оказались Виневрана и Сюри. Прошу заметить, полностью голые. Голые, именно. Я сам был в шоке первые несколько секунд, но потом взял себя в руки и спросил, что они делают у нас в кровати в таком виде. А они не ответили ничего внятного. Вместо этого Сюри начала делать минет. Притом я ее об этом не просил. Хёда заметил удивление на лицах жен, но опередил их вопросы. Можете даже не спрашивать, я сам понятия не имею ради чего. Допустим, а дальше? Ну а дальше Виневрана переместила нас в ее комнату, и они принялись до меня домогаться. Я ведь не железный, да их понять тоже можно. Понять их, не особо поняла. Ну посуди сама, Виневрана потеряла мужа в самом начале 200-летней войны. Она ведь тоже живая, и у нее есть свои потребности. Как самые простые вроде еды и воды, так и КХММ характерные. Вроде потребности в сексе, и этого не отнять. Представь себя на ее месте. Риас задумалась. Если смотреть на это с такой стороны, то твои доводы вполне логичны. Что думаешь, Акина? Думаю, что Иссей прав. Но заниматься такими делами у нас за спиной. Обидно. Прости, прости. Я с самого начала указал им на этот факт. Что может произойти, если вы нас поймаете? Но было уже поздно. Позднее это могло бы принести множество проблем. Поэтому самым банальным решением в данной ситуации было удовлетворить их потребности, чтобы они пришли в себя. Риас осмысливала полученную информацию. Как бы не хотелось подкопаться, но доводы Иссея звучали очень убедительно. ТЦЦ, ладно, хорошо, я согласна. В данном случае это было самым логичным. Но я до сих пор не понимаю, почему ты не разбудил нас и не предупредил. Не успел. Не успел? Ага. Я просто не успел ничего сделать. Все, что мне оставалось, это ну, сама понимаешь. Понимаю. Риас постаралась сохранить серьезное выражение лица, но румянец ее выдал. Хорошо, теперь я поняла. Теперь осталось поговорить с ними, и можно будет забыть про эту ситуацию. Я подожду на улице. Не хочешь послушать? Не хочу влезать. К тому же мне надо подышать свежим воздухом. Ладно, мы тебя потом позовем. Угу. Хёда чмокнул обеих и вышел на улицу. Развалившись на траве, Хёда думал о том, что его жизнь стала куда более спокойной. Послышалось стрекотание. Рядом сгустился левиафан. Зверек полетал в воздухе и улегся на животе шатена. Хёда поскребывал хитиновые пластины на морде питомца. «Хорошо тебе, да? Никаких у тебя забот». В руке дракона сгустился кусок мяса. Левиафан зажмурился и, подняв голову, раскрыл пасть. Мясо упало в пасть и послышалось чавканье. «Вкусно!» Небольшая тушка застрекотала, разглядывая Иссия красными глазами с яркими белыми практически круглыми зрачками. Радужки отсутствовали. В треугольную пасть скользнул следующий кусок мяса. Раздался треск рвущихся тканей. «А у тебя вообще есть язык?» Левиафан скорчил вопросительное выражение, насколько позволяла мимика его морды. Проглотив мясо, зверь раскрыл пасть. В пространстве между рядами зубов началось шевеление. Небольшие полоски мягких тканей отделились от полости рта и принялись витать в воздухе словно щупальца. Всего Иссей насчитал 8 штук. Выглядело это жутко. «Вот оно что. Получается, у тебя нет как такового языка, а его функцию выполняют эти отростки. Интересно, но не думаю, что стоит их показывать девочкам». Полосы выровнялись по всей длине и вернулись в пространство между зубов. Левиафан закрыл пасть и несколько раз клацнул челюстями. Хёда согнул ноги и закинул одну на другую. Интересно, чем все это закончится. Надеюсь, девочки не поссорятся. Хёда ощутил небольшое движение энергетического поля. Похоже, они закончили. Шатен поднялся с земли и направился в дом. Левиафан нырнул в тень дракона. Хёда вошел в главный зал. «Ну что, Риас, вы закончили?» «Да, садись». Хёда уселся в небольшое кресло, расположенное между диванами и находившееся чуть в стороне. «КХММ мы вчетвером все обговорили. Хочешь узнать?» «Конечно. Как-никак я тоже частично виновник всего этого». «Хорошо. Итак, мы с Акино решили, что не против, если время от времени наши мамы будут заниматься с тобой любовью. Все-таки они тоже женщины, и мы их понимаем». «Надо же, Акино, ты тоже согласна?» «Да, не думаю, что я позволила бы своей маме встречаться с кем попало. Лучше с тобой, чем с кем бы то ни было». «Ну, спасибо, буду считать это комплиментом. Но ведь это еще не все правильно, ты прав. И второе, о чем мы хотели бы сказать. В наказание за то, что наши мамы сделали все это за нашими спинами, весь следующий месяц им придется сдерживаться и не притрагиваться к тебе, как бы им того не хотелось. Аво, Виневрана, Сюри, вы согласны?» «Да, все в порядке. Честно говоря, я думала, будет хуже». «Я тоже. Спасибо нашим девочкам за то, что они так милостивы к нам. Ну что ж, раз мы все решили и рассудили, зовите всех». «Всех? Зачем?» «Поедем за город, а то мне что-то мясо жареного захотелось». «Хорошо, я схожу, соберу всех. Ты пока приготовь все. Буду ждать вас в гараже. Будем через 20 минут. Сюри, Виневрана, поможете мне?» «Конечно». Том 5, глава 1, крысы. «Сестренка, давай быстрей. Мы в академию опоздаем. Уже бегу». Две сестры торопились к дверям. Из-за того, что они обе проспали, теперь пришлось торопиться, чтобы не опоздать. Даже не получилось позавтракать. «Девочки, ваши бента». «Спасибо, мам». «Спасибо, матушка». «Давайте, девочки, удачи в академии». «Да, до вечера». Убрав небольшие коробочки в сумке, девочки вышли из дома и направились в академию. Все же, успев на занятия, сестры прошли в класс. «Еще бы немного. Что там у тебя случилось?» «Ничего особенного». «Точно?» «Да-да, все в порядке». «Ну хорошо». Раздался звонок. Рисса и Айсура уселись на места. Учитель начал объяснять материал. Внезапно в голову Айсуры прилетел бумажный комок. Девушка на это никак не отреагировала, а вот Рисса с выражением удивления и озадаченности обернулась назад в попытках понять, кто это сделал. Но понимание пришло довольно быстро. Взгляд зацепился за трех девушек, сидящих на последних партах. Они переговаривались между собой, хихикали и косились на Айсуру. Рисса взглянула на сестру. Родственница изо всех сил старалась не обращать внимания на сидящих сзади. А вот Рисса терпеть не стала. Быстро подняв комок с пола, она, не оборачиваясь, швырнула его назад, благо развитые физические навыки, спасибо папе, дали о себе знать. Скомканный лист бумаги наладил прямо по голове одной из смеющихся. Рисса усмехнулась. За ее спиной раздались невнятные бормотания, притом явно враждебные. Заметив на себе взгляд Айсуры, сестра показала большой палец вверх. На обеденном перерыве сестры сидели в столовой. «Что это вообще было? Давно они над тобой издеваются? Весь прошлый триместр. А папе с мамой сказать?» Айсура помотала головой. «Я не хочу тревожить отца и матушку. Я должна разобраться с этим сама. Вот упертая». Диалог прервала одна из учениц. «Привет, девочки». «Привет, Лина». «Здравствуйте, Лина-сенпай. А что вы тут одни сидите?» Пойдемте с нами. Да нет, спасибо. Мы тут посидим. Ну как знаете, у вас что-то случилось? Нет, с чего ты взяла? Просто Айсура-чан какая-то грустная. Нет-нет, одна из сестер смущенно замахала руками. Все хорошо, сэмпай, вам не о чем волноваться. Ну хорошо, если что-то случится, можете подходить ко мне. Хорошо. Лина попрощалась и направилась в кабинет учебного совета. Следом за собой она собирала восхищенные взгляды учеников. А по-другому быть и не могло. Ее рост составлял невообразимые для ее возраста 1,93 м. Длинные, почти до копчика, блондинистые у основания и практически черные на кончиках волосы. Параметры тела, подходящие ее росту. Грудь 107 см, талия 64 см, бедра 102 см. Из-за роста пришлось перешивать ее форму. Алина очень внимательно, согласна. Сестры с аппетитом уплетали приготовленное мамой бента и сплетничали между собой. Одна из одноклассниц, проходящих мимо, дернула рукой и в деревянный ящик прилетело что-то похожее на мертвую крысу. Айсура замерла. Крысы был ее единственный страх. Противные мурашки поползли по всему телу, начиная с пяток и заканчивая верхней частью спины. Руки затряслись. Рисса в последний момент осознала, что произошло, и вскочила, чтобы выцепить взглядом, кто это сделал, но не успела сказать и слова. По всей столовой раздался почти ультразвуковой визг. Правда, продлился он немного, потому что Айсура потеряла сознание. Сестренка. Рисса сидела в медпункте рядом с койкой, на которой лежала сестра. Не волнуйся, Рисса-чан, ничего страшного не случилось. Я дала ей успокоительное. Немного поспит и придет в себя. Спасибо, сенси. Не стоит. Сейчас я позвоню вашим родителям, чтобы они приехали и забрали вас. Да. В памяти всплыли слова сестры о том, что она не хочет тревожить маму и папу. А можно вас попросить не звонить им? Что? Почему? Что-то случилось? Нет, просто они сейчас заняты. Да, они сейчас очень заняты и не стоит их беспокоить. Правда? Хаэм, уж прости меня, Рисса-чан, но это моя обязанность. Насколько я знаю, ваши отец и мать очень заботятся о вас. Не думаю, что они будут расстроены, если их отвлекут по такому важному поводу. Рисса выдохнула. Вы правы, вот и отлично. Посиди пока тут, я скоро вернусь. Том 5, глава 2, лихорадка. К территории Академии подъехал алый гиперкар. Из него вышли зеленоглазый шатен в бордовом костюме и голубоглазая красноволосая девушка в обтягивающих джинсах и домашней кофте. Скорее, Риас. Да. Добравшись до медпункта, Риас принялась узнавать у медсестры подробности произошедшего, а Иссей проверил состояние Айсуры. Что же вы, мои девочки? Проверив пульс и дыхание, Хёда успокоился. Ладно, мои хорошие, пора домой. Идем, Рисса. Да, папа. Риас, мы подождем в машине. Хорошо, я скоро. Хёда спустился к машине и усадил бессознательную Айсуру. Рисса уселась рядом. Шатен остался стоять на улице, ждать супругу. Риас вышла спустя 15 минут. Ну что там, кто-то из одноклассниц решил так паршиво пошутить. Ну ничего себе у них шуточки. Надо будет поговорить с родителями этой шутницы. Обязательно. Ладно, поехали домой. Хёда помог Риас занять место в авто, после чего уселся сам, и вся семья поехала домой. Дома их встретили волнением. Дорогие жены дракона тут же подлетели к дочерям узнать, что произошло. Как только получилось всех успокоить, Хёда уложил Айсуру в ее комнате, после чего спустился в главный зал. Как она? В порядке. Спит. Ну и хорошо. Это даже забавно. Что именно? У сильной стойкой драконихи страх маленьких хвостатых зверьков. Ты ведь помнишь, как ее за палец укусила крыса, когда ее было 6? Конечно, помню. А еще помню, как эта же крыса потом была отправлена ментальным толчком в полет, на ни много ни мало 2 километра. Это я тоже помню. Риас захихикала. Хёда смутился. А что, нечего трогать мою принцессу. Какой ты заботливый. Кстати, Иссей, ты не забыл? О чем? Ну как же, годовщина свадьбы Кибы и Цубаки. А, ты про это? Это я помню. Надо бы подарок приготовить. Я уже все сделала. Сделала? Да. Ну раз так, доверюсь твоему выбору. Идем ужинать? Да. Что-то я жутко проголодалась. За столом собралось все семейство. Семейство обсуждало поход на праздник Кибы и Цубаки. Идиллию семейного ужина нарушила вбежавшая в комнату Рисса. Мама, папа, сестренке плохо. Что? Все семейство сорвалось со своих мест, чтобы узнать, что произошло. Прибежав в комнату, Риас и Иссей увидели, что Айсура вся покраснела. Кое-где на коже виднелись тонкие чешуйки, а в районе плечи на внешней стороне бедер кожа и вовсе накалилась и готова была вспыхнуть. Хёда мгновенно принял единственно правильное решение. Лихорадящая дочка очутилась на небольшом вогнутом постаменте. Иссей, что с ней? Драконья лихорадка. Что? Редкая болезнь, которой могут болеть истинные драконы. Но я не думал, что Айсура тоже может заболеть, учитывая, что она гибрид. От этой лихорадки есть лекарство. Не знаю. Шатен нахмурился. Сейчас он действительно не знал, что делать. Даже система не давала никаких ответов. Внезапно в руке начало колоть. Сгустилась алая перчатка доспеха. Зеленый изумруд принялся пульсировать и словно тянуть Шатена в центр комнаты. Что это Иссей? Похоже, Драйк хочет что-то сказать. Выйдя в центр комнаты, Хёда почувствовал, что пространство начало пронизывать нитями энергии. Под ногами в полутонкими полосами пропечатался знак перемещения. Края вспыхнули. Иссей, все в порядке. Это печать перемещения. Я с тобой. Риа спрыгнула к дракону в руки, и она оба исчезли из комнаты. Что это было? Надеюсь, они недолго. Диди взяла на себя главенство в отсутствии Шатена. Так, девочки, лучше вам всем выйти. Еще не хватало, чтобы вы подхватили эту заразу. Все сляжете. А как же ты, Диди? Я уже перенесла эту болезнь более 2000 лет назад. И как ты вылечилась? Не помню. Вроде просто переболела. Для взрослых драконов лихорадка не так страшна, как для юных. В истории нашего рода было множество моментов, когда драконья лихорадка вырезала целые стаи по 300 и более особей. Ужас. Это точно. Так давайте, девчонки, быстрее. Рисса, тебе тоже придется пока не контактировать с сестрой. Хорошо, мама Диди. С ней ведь все будет хорошо, конечно. Иссей обязательно что-нибудь придумает. Давайте, дамы, вперед. Хёда на мгновение зажмурился, прижимая Риас к себе. Спустя мгновение раздалось нечто подобное на вой, рев и грохот. Хёда открыл глаза. Вокруг них, на разном удалении находились сотни, а то и тысячи драконов разных цветов, размеров и комплекций. Иссей, где это мы? Мир драконов. Мир, а не измерение? Нет, это место является отдельным миром. Идем. Надо найти способ вылечить Айсуру. Я уверен, он где-то здесь. Да, идем. Том 5, глава 3, рубиновый клык. Хёда вместе с Риас шли по большому, слегка холмистому полю. А здесь очень красиво. Думаешь? Да, так спокойно. Ну, это ненадолго. Почему? Хёда взглянул вверх. Где-то в небе вспыхнул огненный шар. Спустя несколько секунд раздался грохот взрыва. Что там происходит? Похоже, не поделили что-то. Это не опасно? Нет, ни капли. Такие стычки постоянны в этом мире. Подцапаются и успокоятся. Если ты так говоришь, дорога не заняла много времени. Конечной целью стала небольшая поляна неправильной формы, расположенная меж четырех холмов. Иссей, мы пришли куда надо? Да. Хёда обхватил Риас за талию и одним прыжком оказался вместе с ней у края поляны. Вся небольшая площадь поляны была густо усажена черными цветами на белой ножке, похожими на очень сильно распушенные розы. Иссей, что это за цветы? Рубиновый клык. И они то, что мы ищем? Да. Тогда скорей, я помогу тебе их собрать. Риас собралась притронуться к цветам, но за секунду до этого Хёда схватил барышню за руку и потянул на себя, развернувшись спиной к насаждению. Два массивных крыла, сгустившихся за спиной, выстроились в щит. Грохотнул небольшой взрыв. Иссей, что это было? Хёда погладил супругу по голове. Хорошая моя, что же ты неаккуратно так? Я что-то не то сделала. Эти цветы десятки лет скапливали в себе окружающую энергию. Не стоит нарушать поле вокруг них. Прости, ничего страшного. Главное, что ты не пострадала. Теперь надо собрать немного цветов, и можно будет возвращаться. Но как мы их соберем? Довольно просто. Левиафан. Зверек вынырнул из-за спины Шатена и прострекотал, приветствуя Риас. Девушка улыбнулась и погладила питомца по голове. Хёда взял Левиафана на руки. Твоя задача — собрать немного этих цветов, но аккуратнее, не повреди бутоны. Кивнув, хвостатый спрыгнули в заросли и исчез в них с головой. Лишь изредка из зарослей показывались длинные хвосты, но почти тут же исчезали. Это займет какое-то время. Хёда уселся на склон. Риас села рядом и облокотилась на супруга. Иссей, мы справимся? Конечно, даже не сомневайся. Хоть Иссей и ответил уверенно, Риас видела, что энергия внутри него хаотично мечется из стороны в сторону. Хёда очень сильно волновался и нервничал, но не показывал виду. Высоко в небе раздался вой и рев. Хёда поднял голову вверх. К расположению супругов спускалось два дракона, черный с синими полосами вдоль всего тела с одной парой крыльев и одной парой лап, и ярко-оранжевый с небольшим количеством перьев на голове и двумя парами крыльев. Замедлившись, незваные гости приземлились на холмы. По приблизительной оценке размеры каждого составляли около 70 метров. Что жалкие людишки забыли здесь? Непростительно. Согласен. Не могли бы вы пока притухнуть? Если ваши поля заставят эти цветы взорваться, я вас лично закопаю. Что? Жалкий человек решил подписать себе приговор. Надо преподать ему урок поведения. Левиафан вынырнул из зарослей цветов. В охапке хвостов находился огромный букет из черных цветов. Вот молодец. Хёда взял букет и, проведя по цветам рукой, создал каждому цветку тонкую металлическую оболочку. Отлично. Теперь можно возвращаться. Не смей нас игнорировать, жалкий человек. Насекомые. Два дракона ринулись в атаку, но почти моментально получили заряды прямо в морды. Какие вы все-таки шумные. Риас, нам пора. Стоять. В воздух ворвался третий громогласный рев. Его обладатель грянулся всей тушей на землю. Хёда за мгновение до падения успел укрыть цветы сплошным металлическим куполом. Разогнав пыль массивными крыльями, третий незваный гость, превышающий размерами своих сородичей в два раза, заговорил. «Жалкий червь, как смеешь ты вторгаться в земли драконов и обворовывать их, насекомые? Познай же мой гнев!» Дракон красноватого цвета с желтым отливом раскинул два массивных крыла и раскрыл пасть. Из глубин глотки вырвался сплошной поток пламени. Между Иссеем и его противником сгустился большой металлический череп, с двумя большими рогами, направленными в сторону окончания морды. Приняв на себя залп, череп раскалился, а после рассыпался на частицы. «Ты можешь прятаться, насекомое, но тебе не скрыться. Какой же ты, твою мать, шумный! Захлопнись!» Прежде чем нападающий успел осознать происходящее, перед его мордой оказался левиафан. Зверек прострекотал что-то со злым выражением лица. Что это за букашка? Жалкий червь. Левиафану явно не понравилась данная оппонентом характеристика, а посему он кратко взвыл, после чего начал увеличиваться в размерах. За считанные мгновения зверек набрал массу, сначала сравнимую с чешуйчатым, а после и превосходящую его, став почти в два раза больше. Левиафан взревел и схватил оппонента лапой за глотку, предотвращая очередной залп. Чешуйчатый начал дергаться в попытках вырваться, но не тут-то было. Внимание привлекла речь. «Кажется, ты до сих пор не понял, с кем говоришь». Хёда появился из ниоткуда и ступил на широкую морду. Белые глаза с черными вертикальными зрачками без радужек разглядывали Иссея. «Раз так, то давай я тебе покажу». Сознание словно выключило. Чешуйчатый, как во сне, оказался на высоте нескольких тысяч километров над поверхностью. Что? Как такое может быть? Далеко-далеко внизу, медленно ползли миниатюрные точки, являющиеся его сородичами. Внимание привлекло нечто за планетой. Снизу из-за огромного шара показались еще более огромные лапы. Над планетой, из космической тьмы сгустилась титанических размеров морда. Три пары глаз, изумрудные, ярко-золотые и ядовито-фиолетовые, распахнулись. Вслед за головой сгустилось туловище. Четыре пары огромных крыльев вытянулись во всю длину и взмахнули. Чешуйчатый ощутил на себе порыв заряженных частиц. Длинный хвост ходил из стороны в сторону. Пасть с двойной челюстью и несчетным количеством гигантских клыков приоткрылась, выпустив волну черного дыма. Внезапно все три пары глаза устремили взгляд на парящего в пространстве. Хищные зрачки сузились. Чешуйчатый ощутил на себе это невероятное давление ауры, от которого в теле переломало каждую косточку, и ментальную атаку, из-за которой мозг вопил о том, чтобы его наконец добили и не пришлось более ощущать эту пытку. Ощущение тотального превосходства оппонента продлилось не более 3 секунд, по истечении которых мозг все же смог вернуться в реальность, а взору вновь предстал шатен в бордовом костюме. «Кто ты? Кто ты, черт подери, такой? Чудовище! Тебя не должно существовать! Ты! Само твое существование противоречит здравому смыслу. Я и без тебя это знаю, хвостатая крыса. А теперь заткнись и послушай сюда. Сейчас я вернусь домой, и не дай бог, если из-за этой задержки пострадает моя дочь. Я обещаю тебе, ты пожалеешь, что помешал мне». На сотую долю секунды в разум ворвался отголосок той чудовищной силы, которой обладал монстр в галлюцинации. Но даже этого было достаточно, чтобы сильные, мощные ноги чешуйчатого затряслись, а стойкое тело задрожало и безвольно повисло. «Хороший мальчик, Левиафан, можешь его отпустить». Хёда спустился на землю. Зверь злобно фыркнул и со всей дури швырнул оппонента в один из холмов, попутно переломав ему несколько костей. И уменьшившись вновь до размера большой кошки, питомец зацепился за плечи хозяина и радостно застрекотал. «Хорошо справился, теперь возвращаемся». Притянув к себе Риас, Хёда взмахнул массивными крыльями. Вспышка пламени поглотила супругов, переместив их в родной мир. Дракон поднялся из рытвины, которую он пропахал в земле своим телом. «Пожиратель вселенной! Как я мог не признать пожирателя вселенной? Чтобы младший подчинился такому чудовищу? Немыслимо! Вселенная пошатнется! Нас ждут проблемы похлеще пришествия исконного дракона! Немыслимо!» Том 5, глава 4, настой. Хёда вернулся домой и сразу же отправился в комнату Айсуры. Войдя в помещение, в лицо ударил жар. Температура в помещении была около 60 градусов. Айсура все так же лежала на небольшом вогнутом постаменте. Площадь раскаленной кожи увеличилась, переместившись на грудь и живот. Рядом с постаментом сгустился столик. Хёда уложил на него огромный букет. В руках появилось две большие чашки. Поставив их на стол, Хёда одним движением отсек ножки у цветов и закинул бутоны в одну из чашек, залив ее водой. Вымочив бутоны, Хёда скинул часть во вторую чашку. Левиафан, зверек сгустился за спиной и прыгнул на стол. Обхватив чашку двумя щупальцами, питомец принялся размалывать бутоны. Хёда в свою очередь перелил все содержимое чашки в небольшую металлическую кастрюлю. Закрыв крышку, дракон начал нагревать металл. Вода с плавающими в ней цветами начала закипать. Левиафан время от времени подливал воды в перемолотые бутоны. В конце концов получилась однородная темная масса. «Сделал!» Зверек радостно прострекотал, показав законченный продукт. «Отлично!» Хёда спаял кастрюлю с крышкой и поставил на заранее сформированный источник огня. Забрав чашку с черной кашицей, Хёда подошел к дочери. Взяв небольшое количество субстанции, Шатен начал аккуратно наносить ее на раскаленные участки кожи тонким слоем. Закончив процедуру, Хёда вернулся к кипящей жидкости. Сняв кастрюлю, Иссей резко охладил ее до приемлемой температуры. Процедив жидкость в небольшой фужер, чтобы не осталось никаких примесей и остатков цветов, Хёда налил получившийся настой в небольшой стакан. Проверив состояние Айсуры, дракон убедился в том, что температура медленно спадала. Аккуратно приподняв голову болеющей, Хёда аккуратно напоил дочь настойкой, после чего уложил голову обратно. Выдохнув, Иссей вышел из комнаты. «Иссей, получилось?» «Риас, да получилось. Температура спадает. Как же я рада!» Супруга приблизилась к дракону, и в следующее мгновение он оказался в объятиях. Раздался полушепот. «Спасибо, мой герой. Как же я тебя люблю!» Прежде чем дракон успел что-то сказать, аловолосая принцесса свила губы в поцелуе. Отстранившись, супруга вновь прижалась к любимому всем телом. «Чего это ты вдруг такая прямолинейная? Ну, с кем поведешься, от того и наберешься. Какая честность! Не волнуйся, моя хорошая, все будет в порядке. Левиафан последит за Айсурой и доложит, если что-то пойдет не так. Идем, выпьем чаю. Столько переживать может плохо сказаться на здоровье. Ты прав, надо немного успокоиться». Левиафан сидел у окна и вглядывался тремя парами глаз в ночное небо, изредка моргая вертикальными веками. На редкие стоны Айсуры, вызванные болезнью, зверек отвечал короткими стрекотаниями. Получая ответ, Айсура успокаивалась на следующие 20-30 минут, и все повторялось вновь. Изредка Левиафан левитировал к девочке и полминуты разглядывал красное лицо, после чего возвращался к окну. Изредка склоняя голову, Левиафан пристально разглядывал звезды. Спустя сотни тысяч лет нахождения в пустоте, далекие звезды казались звериному сознанию россыпью мошек, россыпью, которую хотелось съесть. На огромном расстоянии, исчислявшемся десятками тысяч световых лет, вспыхнула точка. Зверек моргнул и склонил голову. Раздался краткий гул, следом прошла глухая дробь стрекотания. Шебя, Хайнлицгайза, Катфар, том 5, глава 5, кислота. С момента визита в мир драконов прошла неделя. Айсура практически выздоровела, но еще продолжала пить настой два раза в день. Поутру сестры отправились в академию, а Иссей в мир демонов. Сидя в кабинете переговоров, Хёда вел неспешную беседу с Танином. «Рассказать тебе о драконьей лихорадке?» «Да, и чем больше, тем лучше. Почему вдруг тебя заинтересовала эта тема?» «Моя дочь недавно переболела этой заразой. Хотел узнать побольше информации. В будущем у меня будут еще дети, и хочется минимизировать последствия. Вот оно что, ХММ, фиолетовый дракон задумался. Я и сам знаю об этой хвори не так много. Да, я переболел ей, когда был еще маленьким, но выздоровел своими силами, не прибегая к каким-либо средствам. Вот как, а рубиновый клык, а что с ним? Ну, ты знал, что с его помощью можно вылечить лихорадку? Конечно, знал. Но когда я болел, он был на слишком большом расстоянии, поэтому пришлось переживать своими силами. Вот как, ну а какие возбудители могут вызвать проявление этой болезни? ХММ, обычно лихорадка связана с линькой. Линькой, да, организм дракона раскаляется, расширяя старые чешуйки и сбрасывает их. А какие-то побочные эффекты? В обычном состоянии нет. Лихорадка длится у каждого по-разному, но в целом не более одной недели. Максимум, что может произойти, это резкое повышение температуры в нераскаленных участках кожи. А влияние психического состояния? Психического, ну да, вроде настроения. Подавленное, спокойное, счастливое, этого не знаю. Но скорее всего настроение тоже оставляет свой отпечаток, как и в обычной болезни. Точнее сказать не могу, ясно. А, я тут кое-что вспомнил. И что же, моя старая знакомая в измерении драконов, Эхо, она тоже перенесла эту болезнь, но в тот момент ее состояние было удручающим. Почему? Она была в отчаянии после потери своего дитя. И как назло именно в этот момент началась линька и соответственно лихорадка. И что же было? На это было страшно смотреть. Ее чешуя облезла, оголяя раскаленную плоть. Крылья скривились. Из-за этого она не могла летать. Если бы не цветы, она бы погибла. Пришлось отправляться за ними в мир драконов. Неужели драконы такие сострадательные? Разумеется, нет. Обычно нас не заботит судьба сородичей, если только это не наши собственные дети. Тогда почему? Это был приказ. Приказ? Чей? Чтоб я знал. В какой-то момент нескольким из нас просто пришла в голову эта навязчивая мысль, и после этого мы отправились в мир драконов на поиски рубиновых клыков. Что? Вот прям внезапно и появилась мысль. Именно так. Странно это. А как ты нашел место цветения клыков? Меня потянул Драйк. Валлийский дракон? Да. Рядом с ухом из Сиа сгустилась печать общения. Секунду, Танин. Да, конечно. Фиолетовый дракон откинулся в кресле и вылил себе в пасть чашку чая. Слушаю, что случилось, моя хорошая? Что? Скоро буду. Пусть продезинфицируют раны. Асия и Исака с тобой? Отлично. Скажи им, пусть займутся восстановлением поврежденных тканей. Печать растворилась. Пхёда фыркнул с ног пламени. Что-то случилось. Одноклассница моих девочек плеснула в Айсуру кислоту на уроке химии. Это ведь серьезное преступление в мире людей, я прав? Абсолютно. Желаю тебе разрешить эту проблему. Обязательно. Пхёда исчез из комнаты. В медпункте Академии Куа был переполох. Подумать только. Одна из учениц выплеснула серную кислоту в лицо одноклассницы во время урока. Это беспрецедентный случай. Даже представить нельзя, какие будут последствия для виновника. Хотя, часть этих последствий ее уже настигла. Сестра потерпевшей так отметелила виновницу, что парням пришлось оттаскивать ее. Для ее хрупкой фигуры и внешности, сил ей было не занимать. Поэтому теперь, в медпункте оказывали помощь троим. Сразу по прибытии в академию Хёда отправился узнать подробности произошедшего. В медицинском кабинете его встретил Риас. Иссей, все потом. Сначала я должен увидеть последствия. Дойдя до койки, Хёда зашел за ширму, которая скрывала ее. Асия и Исака, сидящие здесь же, поприветствовали супруга. Шатен приблизился и погладил Айсуру по голове. «Хорошая моя, как ты?» «Папа, это ты?» «Да, Айсура, это я. Сильно больно?» «Сильно щиплет и жжет. Не волнуйся, скоро мы все исправим». Хёда поцеловал Айсуру в лоб. Ощущения дали понять, что за ним наблюдают. Наблюдающим являлась вторая дочь. «Рисса, ты чего там? Иди сюда». «Я ага». Девочка подошла к отцу, при этом пряча руки за спиной. «У тебя там что-то есть? Как бы это я, мы в общем, вот». Рисса показала перевязанные кисти. «И что это такое? Я заступилась за сестренку, и вот». По выражению лица было понятно, что ей стыдно, и она на грани того, чтобы расплакаться. Хёда погладил ее по голове. «А, ну что ты сразу в слезы? Все в порядке. Ты не будешь ругаться?» «Ругаться? За что? Ну как же? Я ведь девочка, девочки не должны драться. И вообще принцессам не стоит влезать в проблемы. Вы ведь так нас учили с мамой, Рисса. Если ты сильная, то нет ничего предосудительного в том, чтобы заступаться за тех, кому нужна помощь. То, что твою сестру облили кислотой, это довольно веская причина, чтобы полезть в драку, но все же, на будущее. У вас есть мы, я, мама и остальные. Мы обязательно поможем и поддержим. Так что не бойтесь рассказывать, если у вас что-то случилось. Хорошо, угу. Вот и замечательно. За ширму вошла заместитель директора. Хёда-сан, прошу, проследуйте за мной. Хорошо. Так, девочки, вы пока побудьте здесь, я скоро вернусь. Удачи, пап, возвращайся скорее. Конечно. Хёда поцеловал каждую супругу и направился следом за заместителем, попутно мельком глянув на одноклассницу своих девочек. Несколько ссадин на лице и руках, небольшой кровоподтек под носом. Риас зашла за ширму и села рядом с остальными. «Вы ведь это видели?» «Да, я тоже». Удивлена, как он еще держится. С виду он такой спокойный, но... По спине оси пробежал табун мурашек. Риас могла ее понять. У нее самой перед глазами отпечатался образ дракона. Тихого, спокойного, но при этом скалящегося, дрожащего от ярости и негодования. «Надеюсь, ничего не случится». «Я тоже». «Согласна». Хёда вошел в кабинет директора и уселся на небольшой диванчик. «Можно хоть немного почтения?» «Да ладно тебе, Киба. Мы с тобой уже достаточно знакомы». «Тоже правда. Для начала позволь принести извинения за то, что все это произошло. Признаюсь, я не доглядел». «Хорошо, что признаешь это сам. Где родители той девочки?» «Скоро должны подойти». «Послушай, я знаю тебя, знаю твой характер и знаю, как ты заботишься о своих родных, но, пожалуйста, давай сегодня без кровопролития. Не хватало еще, чтобы Академия фигурировала в деле об убийстве. Обижаешь. Я способен держать себя под контролем». Киба выдохнул. «Кстати, где Цубаки?» «Дома. Она заболела и не может вести уроки. Лина осталась с ней, чтобы присмотреть. У тебя крепкая семья. Спасибо. И я хочу сегодня вернуться домой вовремя и не разговаривать с полицией. Надеюсь, ты понял, о чем я?» «Конечно, понял. Все будет нормально». Дверь распахнулась, и в нее вошел мужчина около 40 лет, а следом женщина лет 30. Одеты были оба небедно. Украшения женщины и часы мужчины говорили о хорошем заработке. «Хаймэм, это должно быть интересно. Примечание к части. Дамы и господа читатели, хочу поздравить вас. С чем, спросите вы? А я отвечу. С 300 тысяч просмотров. Это охренительно большая цифра. Кажется, буквально недавно для меня 30 тысяч казалось большой цифрой, а сейчас стукнуло ни много ни мало в 10 раз больше. Огромное спасибо за вашу активность, комментарии и лайки. Даже если вы просто читаете, но не пишите комментарии, это все равно дает прогресс в работе. И да, у меня тут появилось предложение. Думаю, у многих есть желание почувствовать себя персонажем любимой работы. Да будет так. Что нужно сделать? 1. Написать мне в личку сообщение, начав его дракон. 2. Расписать физические характеристики ТЕ. Рост, вес, телосложение, цвет волос и глаз. С характером придется отложить, поскольку придется вплетать слишком много нитей в сюжет. Мозг взорвется. 3. Ждать появления вашего персонажа. Нужно понимать, что персонаж может не быть одним из главных, и появился вовсе лишь в одном из эпизодов, но все равно приятно, что ваш типаж персонажа окажется в повествовании. Ну что ж, удачи самому быстрому. Том 5, глава 6, душа. Вошедшие в кабинет мужчина и женщина поздоровались с Кибой и уселись напротив Иссе. Не здороваются. Зазнались? Киба оглядел обе стороны и выдохнул. Разговор будет тяжелым. Итак, начнем. Широгири-сан, вам уже сообщили, по какой причине вы были вызваны? Да-да, я все это знаю. Давайте решим эту проблему скорее. У меня совещание через полчаса. Мужчина тряхнул часами и взглянул на тикающие стрелки, после чего направил серьезный взгляд на Иссе. Получается, это он, из-за его девчонки, моя дочь сейчас в медпункте. Хочу вас поправить. Это ваша дочь виновата в данной ситуации. Не несите чушь. Ючи никогда бы не стала причиной проблем. Как ни прискорбно, но это правда. И теперь на повестке дня стоит вопрос об отчислении вашей дочери. Что? Вы понимаете, с кем так говорите? Напомнить, кто является вторым по объему помощи этой академии? Вы действительно хотите потерять со мной связи? Разумеется, нет. Но и игнорировать этот инцидент я тоже не могу. В лучшем случае вы отделаетесь выговором семейного совета. В худшем случае ваша дочь может оказаться в колонии для несовершеннолетних. Вы этого хотите? Вы мне угрожаете? Разумеется, нет. Я лишь констатирую факт. Это все чушь. Приведите Ючи сюда, мы узнаем у нее, что это произошло. Но Широгири-сан, она в медпункте. Я сказал, заткнись. Мужчина на мгновение замолк и взглянул на сидящего напротив Шатена. Хёда сидел свободно, подперев одной рукой щеку. всем своим видом выказывал контроль над ситуацией. «Что? Прошу прощения, Киба-сан, мне сейчас показалось, я сказал заткнись и смотри на меня, сейчас ты разговариваешь со мной, что ты себе позволяешь, не ты, а вы, это во-первых, а во-вторых, кто ты такой, чтобы указывать мне на это, тебя даже состояние собственного ребенка не волнует, как она, что с ней, может ей грустно, одиноко, вдруг у нее что-то болит, ранена ли она, тебе на все это плевать». «Попрошу вас снизить тон и проявить ко мне уважение, обойдешься». «Снизить тон? Перед кем? Перед самовлюбленным, эгоцентричным карьеристом, который не видит дальше своих совещаний, договоров и всей прочей чепухи. Проявлять уважение? К кому? К холодному, бессердечному куску мяса, который даже не соизволил проверить состояние своего ребенка. Я готов поспорить на что угодно, что ты даже не заходил в медкабинет. Тебе плевать на нее». Почему ты не отправил проверить ее состояние хотя бы свою любовницу? Уверен, у нее достаточно времени в перерывах между перепиханными. Мужчина побагровел. Да как ты смеешь? Она мой секретарь. Одним движением Хёда встал с кресла и толкнул собеседника, который попытался подняться, обратно на диван. Притом скорость движений была такой, что чуть не сломала мужчине грудную клетку, отчего он несколько секунд глотал воздух. Не помню, чтобы разрешал тебе орать. Это академия? И здесь должна соблюдаться тишина. Сейчас уроки идут. Чихать я хотел, кем тебе приходится эта пустая женщина. Я вижу факт, я о нем говорю. Хочешь сказать это неправда? Ответом была тишина. То тоже, скажу откровенно. Ты кусок дерьма. Меня выворачивает от таких, как ты. Ты не мужчина, ты жалкое подобие на мужчину. Киба-сан, да кто это такой? Юта выдохнул. Я ведь забыл вас представить. Познакомьтесь, Хёда Иссей. Первый по объему помощи нашей академии, а также председатель родительского совета от нашего города, Хёда Иссей, а это, плевать мне как зовут этот мешок с дерьмом, можешь не утруждаться, как скажете. Широгири все же собрал последнюю волю в кулак и решил попробовать последний способ. Ладно, ладно, я понял, давайте я заплачу, сколько вы хотите, миллион, 3 миллиона, назовите любую сумму. Что? Кибу передернуло, впервые за время всего разговора. Бывший конь семьи Гримари ощутил это, колыхание энергии, тяжелое, тягучее, словно только-только вырвавшееся из жерла вулкана лава, которая медленно, но верно двигалась к своей цели, чтобы сжечь ее дотла. Но прежде чем Юта успел что-то сделать, Иссей заговорил, и ворвавшаяся вместе с его словами в воздух энергия, заставила мечника сесть обратно в свое кресло. «Раз ты так настаиваешь, глаза, че что?» «Ну ты же никчемное создание сказал, что заплатишь любую цену. Твоя дочь испортила мое зрение. Теперь пусть отдаст свои глаза, взамен тех, что разъела кислота».